Сначала подружитесь с деньгами. Некоторые люди считают так называемые финансовые или инвестиционные знания тем, что позволяет управлять деньгами. Конечно, такие знания важны. Но среди профессиональных консультантов по управлению финансами я ни разу не встречал богатых людей. Управлять деньгами — это не просто обладать финансовыми или инвестиционными знаниями. Это умение видеть деньги в бурном потоке информации, понимать человеческую психологию, разбираться в культуре и находить способы выигрывать в условиях жесткой рыночной конкуренции, оставаясь в рамках закона. Стремясь обрести такие знания, я читаю газеты. Информация, которую журналисты собирают и публикуют, — ценный ресурс. Однако далеко не все данные из газет я воспринимаю как значимые. Среди множества ежедневных газет и экономических изданий, которые я читаю, я всегда выбираю одну, чтобы начать с ее раздела о финансах. Я не пропускаю ни одной статьи, которая объясняет экономические тенденции. После финансовых разделов я читаю разделы о культуре. Культура помогает понять людей и строить бизнес. Я также поверхностно знакомлюсь с материалами о популярных телевизионных программах, чтобы не теряться в разговорах, даже если не смотрю популярные сериалы. Разделы о политике, спорте и обществе я лишь бегло просматриваю. На такие темы я трачу не более 2 минут. Кто из знаменитостей развелся, о чем спорят политики, меня такие статьи не интересуют. Однако рекламу я изучаю внимательно. Она показывает, как в обществе стремятся к деньгам и какие способы используют для этого. В рекламе можно узнать о новых продуктах, ценах на недвижимость, методах размещения объявлений о найме. Люди, находясь в экономической игре, зачастую больше интересуются развлекательными статьями о спорте, шоу-бизнесе или политике. Например, в первом классе авиалайнеров пассажиры, как правило, читают экономические издания, а в экономическом классе — спортивные или развлекательные. Эти различия в приоритетах отражаются и на заработках. Пока вы восторгаетесь героями с экрана, богатым становитесь не вы, а те, кто находится по ту сторону экрана. Интерес к звездам не принесет вам ни гроша. Вы просто зритель, и в своей экономической игре не знаете даже правил. Если вы хотите стать богатым, вам нужно подружиться с деньгами. Это значит изучать законы экономики, читать книги о биржах, недвижимости, управлении и бизнесе. Одной ежедневной газеты недостаточно. Начните читать хотя бы одно экономическое издание и один еженедельник, чтобы почувствовать суть. Если хотите свободы, начните с того, что принесет вам хлеб насущный, и только потом занимайтесь культурным обогащением. Запомните, общество не платит за эрудицию, оно платит за конкретный вклад. Если посвятить делу всего 1 год, результат уже превзойдет ваши ожидания. Представьте, что вы пришли в аптеку за витаминами. Какой витамин вам посоветуют? Теоретически фармацевт подберет препарат, подходящий именно вам, но на практике вам, скорее всего, продадут то, что залежалось на складе или приносит наибольшую прибыль. Почему? Потому что стремление к прибыли — это внутренняя природа человека в капиталистическом обществе, и это свойство денег. Поэтому, если вы хотите стать финансово успешным, вам нужно понимать эту природу и использовать ее с выгодой для себя.